Параграф 6 первой главы. Как использовать экологический ресурс здоровья для продления жизни? Одним из наиболее обобщенных экологических показателей риска является энергопотребление на единицу территории. Наиболее дестабилизированы по этому признаку Западная Европа до границ с Россией, Южная и Юго-Восточная Азия, Северная Америка, ЮАР. Самыми загруженными являются европейские и японо-корейские ареалы. В них нагрузки на порядок превышают индийские, китайские и США. Источник влияния на общественный ресурс здоровья, связанный с условиями жизни, ведущими к возможному сокращению или увеличению продолжительности жизни, включает в себя большое число факторов. Среди них снижение качества пищи, воды, воздуха, увеличение плотности населения в ареале проживания, навязывание вредных привычек. Влияет и высота над уровнем моря, роза ветров, количество потребляемой энергии или финансовых средств на единицу площади этого ареала, местная специфика промышленного, атомного, нефтяного, металлургического, угольного, химического и другие, или сельскохозяйственного, скотоводства, растениеводства и другие, производств. Рисунок 1.1. График зависимости продолжительности жизни, лет, от условий жизни, нормальных, хороших, отличных. Характерные зависимости ресурса здоровья от условий жизни, возраста и экологического состояния ареала проживания показаны на рисунке 1.1. Тема экологического ресурса здоровья детально будет изложена далее. Отмечу только, что диапазон риска сокращения продолжительности жизни от техногенного воздействия непрерывно расширяется. На продолжительность жизни индивидуума влияют многие социальные факторы. Ареал и занимаемая площадь проживания, средний годовой доход, средняя продолжительность жизни по стране, минимальный прожиточный уровень, категория участника дорожного движения, уровень дорожно-транспортных происшествий и другие. Для примера, на рисунке 1.2 приведена статистика дорожно-транспортных происшествий для пассажиров и водителей по Норвегии. Рисунок 1.2. Статистика ДТП в Норвегии в зависимости от возраста и категории участников. Диапазон изменения продолжительности жизни в зависимости от условий жизни очень разнится от страны к стране и лежит в пределах плюс-минус 15-20 лет. Экологические карты уровня техногенного загрязнения существуют сейчас практически во всех странах. В экстремальных случаях, связанных с особо опасными производствами, этот предел еще шире.